2.3. Методы обучения. Традиционно выделяют следующие методы обучения письму. Копировальный, линейный, метод Карстера, генетический, ритмический, аналитико-синтетический, безотрывный, поэлементный. Каждый из этих методов имеет свои нюансы, плюсы и минусы. Поэтому их комбинированное использование дает наилучший результат. При этом достоинства методов берем на вооружение, а недостатки решительно отметаем. Копировальный или стигмографический. Стигма. Точка. Метод обучения лежит в основе письменности всех народов мира. Копировальный метод был главным в 16-17 веках на Руси, когда дети обводили уже написанные учителем буквы. Элементы этого метода используются и сегодня в прописях, что вполне удобно при большой наполняемости класса и целесообразно при знакомстве с элементами и буквой. Хорошо, если пропись формирует образец движения, то есть в букве отмечены стартовые точки и направление движения. Если этого нет, то ребенок может начать писать букву с любого края и в любом направлении, теряя верную траекторию без участия взрослого. Есть также радикальные варианты этого метода, предлагающие обводить по трафарету, тренажеру или по углублениям в пластинах. Сторонники этих крайностей считают, что благодаря подобным упражнениям рука привыкает изображать букву. Однако никакой трафарет не сделает движение самостоятельным. Для этого необходима осознанность в движении, в самостоятельном управлении рукой и линией. Копировальный метод очень прост и облегчает работу учителю, но самостоятельного, осознанного действия у ребенка не формирует. Поэтому применять его стоит понемногу, на первом аналитическом этапе, во время знакомства с буквой. И на третьем этапе автоматизации, когда осознанный анализ уже пройден и требуется многократное повторение, оттачивание движений. Линейный метод. Это уже более высокий уровень методики обучения письму. Используются ограничительные линии. Сначала линии, ограничивающие высоту букв, затем ширину и наклон. Другими словами, появилась линейная сетка. К методу неоднозначное отношение. Из явных плюсов у ребенка появляется зрительная опора для элементов и букв. И это действительно хорошо, потому что еще не сформирован глазомер, который позволил бы без такой сетки обходиться. С другой стороны, возникает вопрос — не становится ли разлиновка визуальным шумом? Если линия используется при письме как опора, то она не является визуальным шумом. Дошкольнику мы предлагаем вспомогательную линию посередине строки или разлиновку в крупную клетку. Школьнику визуальная опора тоже нужна. Его глазомер не развит настолько, чтобы без этой опоры обходиться при обучении письму, иначе обучение будет неэффективно. В целом же, надо исходить из индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. Кому-то из детей необходимо больше вспомогательных линий. Рисунок 37А. А кому-то достаточно верхней и нижней рабочей линии. Рисунок 37Б. В любом случае, на начальном этапе обучения письму использовать широкую разлиновку с одной нижней рабочей линией не стоит. Рисунок 37В. В советское время в экспериментальных классах пробовали обучать детей таким способом. Но в итоге взрослые вынуждены были чертить от руки карандашом верхнюю рабочую линию, ограничивающую высоту строчных букв. По окончании эксперимента от широкой разлиновки с одной строкой на первых этапах обучения решили отказаться. Линейный метод обучения в недавнем прошлом несколько раз довольно резко менялся. В 1968 году провели реформу. Перьевую ручку-макалку заменили автоматической ручкой. Отменили крупную 8 мм и мелкую 5 мм, частую косую разлиновку. Вместо этого первоклассникам предложили рабочую строку высотой 4 мм. Высоту заглавных букв и выносных элементов предложили определять на глаз. Сменили методики обучения. Поэлементный метод обучения заменили безотрывным с первого класса. Сегодня основная программа обучения грамоте системы «Школа России». На первом этапе знакомства с буквой вновь предлагает частую косую разлиновку с высотой строки 5 мм. В другой, недавно популярной программе «Начальная школа 21 век» наклонные линии, хоть и отсутствуют, размер строки увеличен до 8 мм. В самом начале обучения. Потом он снижается до 6 мм. Есть еще программа «Русская классическая школа», в которой предлагается частая косая разлиновка на протяжении длительного периода обучения. Сейчас происходит методический поиск, поскольку прежняя разлиновка по ГОСТу с ее редкими косыми линиями и высотой строки 4 мм не отвечает потребностям обучающихся. Подробнее мы рассмотрим разлиновки в главе 2.6. Метод Карстера. Абсолютная противоположность копировального метода. Английский педагог Иосиф Карстер использовал этот метод в школах Лондона в начале XIX века. Чтобы сформировать у ребенка хороший почерк, Карстер предлагал крупное письмо основных элементов, потом букв, затем письмо целых слов. Характерной особенностью было отсутствие вспомогательных линий. Он предлагал писать одни и те же слова буквами разной величины. Это действительно был новый и во многом рациональный метод обучения. Но последователей в России он не нашел. Использовались лишь элементы этой методики. Упражнения Карстера напоминают упражнения, которые используются для развития свободных движений руки. Рисунок 38. Суть таких упражнений в том, чтобы на письме соединять буквы разными петлями и завитками. Применять этот метод имеет смысл лишь на этапе автоматизации или еще позже, в средней школе. В некоторых современных прописях предлагаются буквы, вплетенные в завитки и петли. Здесь важно учитывать возраст, которому предлагается такой тип упражнений. В первые годы обучения дети не смогут выполнить эти упражнения плавно и безотрывно, как ожидается. Поэтому нужно внимательно анализировать пособия, которые мы выбираем для начального обучения письму. Ритмический метод. Метод изначально состоял в том, что все ученики одновременно и с одинаковой скоростью выполняли все действия. Брали в руку перо, макали его в чернильницу, писали буквы. Его огромный минус в том, что дети разные, а метод этого не учитывает совсем. То есть индивидуальные возможности и особенности ученика в расчет не принимались. А мы уже говорили, что ритм ребенку навязывать нельзя. Но и в этом методе есть свои плюсы, которые можно использовать. Прежде всего, это ритмизация деятельности и письмо под собственный счет, когда ребенок при письме считает себе сам. В результате возникает осознанность действий и появляется индивидуальный темп. Письмо — это ритмическая деятельность, а речь помогает, выполняет организующую роль. Рисунок 39. Применять этот метод на весь класс — не самое удачное решение. У всех детей собственный ритм письма, и следовать общему им достаточно сложно. Нужно тратить усилия, чтобы сбить свой и подстроиться под общий. Но если использовать ритм и счет для письма в воздухе, то можно это делать и с группой. А когда ребенок приступает к письму в тетради, то он уже считает себе сам. Орнаменты на бумаге тоже пишем под свой счет, но в воздухе рисовать узоры можно, считая хором. Эти тонкости очень важны. Если их не учитывать, весь метод оказывается бесполезен, а он нужен и важен детям, у которых имеются трудности в переключении организации своей деятельности. Кинетический метод, логический. Каждая буква строится через присоединение нового элемента к предшествующей букве. При этом буквы объединяются в группы на основе будущего элемента. Сначала ученики знакомятся с элементами букв, затем они знакомятся с самими буквами. Сперва с теми, которые проще написать, потом с теми, что написать сложнее. Рисунок 40. Минус этого метода в том, что отдельный элемент изучается без относительно к букве. То есть как самостоятельный элемент, а ведь он сам, по сути, не имеет смысла. Куда полезнее и эффективнее показывать детям элемент на фоне самой буквы, то есть вписанный в букву, но выделенный другим цветом. Не нужно отрывать элемент от буквы в самом начале обучения. Плюс генетического метода очевиден. Происходит по элементарный анализ букв. Однако в школе на практике его применить сложно, потому что обучение техническому навыку письма и обучение грамоте происходит одновременно. Последовательность изучения букв подчиняется звуковому аналитико-синтетическому методу обучения. А вот если на коррекцию почерка приходят дети, которые уже владеют грамотой, тогда работать с буквами надо по генетическому методу. От простого начертания к более сложному. Взрослые люди, например, художники в учебных заведениях, осваивают новый шрифт именно по генетическому методу. Есть нюанс. Разные авторы, опираясь на общий принцип метода, делят буквы на разное количество групп и предлагают их в разной последовательности. Это обусловлено тем, что буква может состоять из нескольких элементов, которые относятся к разным группам. Поэтому единственно правильной последовательности, в которой нужно изучать буквы, нет, и нужно самостоятельно принимать решение. В этом нет проблемы, если вы свое решение можете обосновать. К тому же для разных групп детей можно составлять разную последовательность букв, отодвигая изучение более сложных букв на попозже. На рисунке 40 буквы распределены по группам на основе общего элемента. Предлагаю свой вариант последовательности изучения букв с опорой на их основной элемент и с учетом трудности начертания и частотности букв. Рисунок 41. В этой последовательности возможны варианты переноса букв Ч, К, Я на более поздний период обучения. Перенос объясняется сложностью начертания. У букв мелкие элементы, а буква Ч — имеет еще и особенность в соединении с предыдущей буквой, что лучше освоить попозже. Аналитико-синтетический метод. Буквы изучаются в порядке, предложенном в букваре и в программе обучения грамоте. Рисунок 42. Обычно этот метод применяется в сочетании с копировальным. Аналитико-синтетический метод обучения грамоте совершенно очевидный для языков, в которых как слышится, так и пишется. Но он остается спорным для языков, где правописание и произношение связаны плохо. Как определить, в какой последовательности лучше всего изучать буквы? Если ребенок не владеет грамотой и обучается в первом классе, то нужно следовать за его школьной программой, не обгоняя ее, но по возможности подготавливая ребенка к предстоящим буквам. Если дети приходят на коррекцию почерка и уже владеют грамотой, то стоит выбрать последовательность изучения букв с опорой на генетический метод. Безотрывный метод. С самого начала обучения это главное нововведение реформы письма 1968 года. Безотрывное письмо требует обучать детей специальным способом соединять буквы. Менять естественную траекторию движения. Обводить по уже написанной линии. До 90-х годов этот метод был обязателен. Позже им пользовались по инерции. Пользуются и сейчас, хотя современный учитель вправе самостоятельно выбирать методы обучения, не меняя саму образовательную программу. Безотрывный метод имеет ряд существенных недостатков, из-за которых на первых этапах обучения письму от него лучше отказаться. Какие это недостатки? Вспомним этапы, по которым формируется навык письма у ребенка. На первом этапе происходит анализ каждого элемента с обязательной паузой при письме. Безотрывный метод это просто игнорирует. Слитное написание букв формируется на следующем этапе, но то будет не безотрывное, а связное письмо. Связным письмо называется, когда элементы соединяются естественным способом, «ли», «мы», «не» и так далее, что происходит за счет постепенного сокращения паузы между движениями при написании букв, а затем при написании некоторых слогов. Скорость и темп письма определяются не требованиями безотрывности, а индивидуальными особенностями в организации движений и в эффективности, с которой формируется навык. Безотрывное письмо требует, чтобы с движениями пальцев одновременно двигались вдоль строки кисть, предплечье и плечо. не нарушая позу и способ держать ручку, координировать все эти движения практически невозможно, что вызывает большое напряжение мышц руки и всего туловища. Как следствие, придется потом решать вопрос с повышенным тонусом, чрезмерным нажимом, и причина окажется в методике. Еще один минус безотрывного письма в том, что дети на первых порах пишут, затаив дыхание. И чем длиннее слог, тем дольше задержка дыхания. Если безотрывный метод применять, задержки будут слишком долгие. Исследования лаборатории Института возрастной физиологии показали, что такие задержки дыхания могут достигать 20-30 секунд, а это вредно сказывается на функциональном состоянии ребенка. Создается рваный ритм дыхания, возникает гипоксия. При безотрывном методе двигательные и зрительные элементы у букв различаются. Рисунок 43. А при поэлементном методе зрительные и двигательные элементы букв полностью совпадают, что значительно упрощает овладение письмом. Зрительные элементы — то, что мы видим, когда буква написана. Двигательные элементы — движения, которые мы совершаем, чтобы букву написать. Согласно методике безотрывного письма, ребенок должен представлять, какая буква следующая, чтобы провести эту букву по нужной траектории и выйти на правильное соединение. То есть он должен эти соединения заранее запланировать. Однако функция планирования у 6-7-летних детей не сформирована настолько, чтобы опираться на нее в процессе обучения. Какой вывод можно сделать относительно безотрывного метода? Он не отвечает психофизиологическим возможностям первоклассников, детей 6-7 лет, и на самом деле тормозит формирование навыка письма. Хотя методисты изначально думали, что он будет его ускорять. Поэлементный метод обучения. Это изучение букв по элементам. Зрительные и двигательные элементы у букв при этом методе обучения совпадают, а это значит, что ребенку легче запоминать, как выглядит буква и как она пишется. Метод используется на первом аналитическом этапе и в начале коррекции почерка. Далее он становится неактуальным, потому что на синтетическом этапе ребенок уже пишет буквы связно. Поэлементный метод — полная противоположность безотрывному методу обучения. За несколько столетий был выбран пусть не идеальный, но все-таки приемлемый набор методов, по которым детей учат писать. При этом поиск оптимального метода продолжается, что подтверждает большое количество школьников, у которых в начальных классах навык читаемого и грамотного письма не формируется. Именно поэтому сегодня суть эффективного обучения письму сводится к тому, чтобы грамотно комбинировать имеющиеся методы, учитывая их достоинства и недостатки —